Глава 71. Мы привыкли к определенному, довольно размеренному ритму жизни. Работа, приятное рукоделие у окошка, ужин в семье, встречи всей группой. Сейчас, когда барьер снят, куча проблем рухнула нам на голову одновременно. Часть из нас перебралась в замок. Гостевые покои были верхом уюта и комфорта. Часть решила пока остаться в домиках. Тут каждый выбирал на свой вкус. У нас с Греем не было возможности выбирать. Наши комнаты располагались в одной из башен. Грех жаловаться, они были красивы, удобны и соединялись общей спальней. Рабочие кабинеты находились в основном здании. Первое совещание сложилось само собой, еще в момент, когда мы с любопытством осматривали замок, бегали от комнаты к комнате, охали над сказочной красотой бальной залы и восторгались рыбками в фонтанах. «Ну, герцог, как вам ваш рабочий кабинет?» Магистр Тонг нашел его первым и притащил туда нас с Греем. Кабинет делился на две неравные части. Маленькая приемная перед ним, где стоял стол. Очевидно, предполагается, что здесь будет сидеть секретарь. Массивная двухстворчатая дверь в помещение для совещаний. Большой овальный стол, удобное кресло. И дальше, пройдя сквозь арку, попадали уже в рабочую зону. Полки для книг и документов. Размеренно тикают красивые настенные часы. Рядом незаметная дверка в удобство. Солидный полированный стол и удобное кресло. Стул для писателей. Ничего лишнего, все строго по делу. Кроме одной детали. На столе, кроме письменного прибора, стоял мой портрет. Хорошая работа маслом. На портрете я смеялась и явно была счастлива. Думаю, это такая прощальная шутка источника. Грей был в восторге. Сперва Грей пробовал покричать в коридоре. Но замок был слишком велик, а остальные разбрелись кто куда, осматривая это великолепие и радуясь благам цивилизации. Его просто не услышали. Наконец он сообразил позвать их мысленно. Минут через 10 вошли Люция и Дайна. «Грейс, ты не представляешь, там зимний сад, так красиво, и птицы!» «Да, леди Грейс, а еще мы нашли бассейн». «Дамы, у нас еще будет время осмотреть и разведать. Вы сами выберете себе гостевые комнаты. Весь замок в нашем распоряжении. Но давайте уже к столу. Нужно решить кучу вопросов». Совещание затянулось. Некоторые моменты вызвали довольно бурные споры. Благодаря магии мы могли лучше понимать друг друга и, в конце концов, договорились. Хотя я и не была уверена, что это лучшее решение. Каждый из нас был ментальным магом. При полном отсутствии навыков блокирования любой человек был для нас открыт. Поэтому было решено устроить вместе перехода непрерывное дежурство. С тем, чтобы ни один человек не проник на территории без нашего ведома. И продолжать эти сменные дежурства все время заселения. Хотя бы первые пару лет. Меня смущала эта идея. Нет, безусловно, то, что мы можем не пустить сюда убийц, шпионов и маньяков, радовало. Все же хочется жить в уютном и безопасном месте. Но к чему приведет такой искусственный отбор? Природа, как известно, не терпит пустоты. Думаю, если мы не допустим их сюда, то здесь появятся свои. Самозародятся, так сказать. Любой домашний тиран может перейти границу и стать убийцей. Я пыталась донести до всех свои мысли, но, очевидно, не слишком преуспела. Хотя с тем, что я и иномерянка, все свыклись достаточно быстро, но также дружно все утверждали, что читать меня, даже когда я полностью открывала мысли, сложнее, чем других. Больше считываются именно эмоции, а не мысли. Возникло довольно много отвлеченных споров по поводу убийц. Что делать, если ты видишь такого перед собой, маньяка? Просто морального урода. Решили, что таких все же пускать не будем. Убийц будем передавать властям. С объяснениями, где именно труп, и прочими деталями. Мы не верховная власть. Мы не будем брать на себя функцию суда и карательных органов. Думаю, нам это вообще противопоказано. Иначе мы очень быстро начнем презирать людей. А там и до грязных решений не так далеко. Я рада, что смогла объяснить свою точку зрения. Рассказ о испанской инквизиции весьма впечатлил моих друзей. Иногда я жалела, что читала всегда так бессистемно. Как бы пригодились сейчас нам всем знания по земной истории? Скольких ошибок помогли бы избежать? Но одно мне удалось донести. Мы не судьи. Скорее уж, следователи и, возможно, наставники. Но тут нужно быть предельно аккуратными. Легко скатиться в морализаторство и презрение к окружающим. Пожалуй, этот дар, которому мы так радовались первые часы, вполне может превратиться в проклятие. Я всегда любила лезвие бритвы Ефремова. Теперь я вижу, что у нас есть свое лезвие, по которому нужно пройти.